Официально обвинение еще не предъявлено, пока идет следствие. Мы постараемся держать вас в курсе самых свежих новостей. Маленький цветок зазвучал снова. Кира резко села, ошеломленно уставилась в окошко. Мимо мчались золотые поля, над которыми в пушистых облаках таяло огромное раскаленное солнце. Но Кира ничего этого не видела. «Значит, все правда», — билась мысль, — «а я-то не верила». «Да, похоже, приятель Максима еще не самый сведущий человек. Про Глыбиных уже судачит весь Нижний, вон даже по радио передают. И все это началось год назад, еще до того, как мы познакомились. А интересно, Алка об этом знала?» Мелодия погасла, Максим выключил радио, и Кире вдруг стало страшно наступившей тишины. Теперь Максим знает, что она проснулась. Что они скажут друг другу? Что говорят люди друг другу после такого? «Эй!» — негромко окликнул Максим, и Кира взглянула на него с самым независимым видом, на который только была способна. Зеленые глаза улыбались. «Ну, ты как?» Она хотела... Очень хотела недоумевающе вскинуть брови или сделать еще что-нибудь столь же существенное для своего спасения, но не смогла. Все растворилось в безнадежно блаженной улыбке. Максим притормозил. «Садись со мной». Кира перелетела на переднее сиденье и сразу оказалась в его объятиях под градом поцелуев. Через некоторое время Максим тронул машину левой рукой, правой, не переставая прижимать Киру к себе, то и дело целуя закудрявившиеся на виске легкие русые прядки. «Ох ты, милая моя!» — бормотал он, глубоко, ненасытно вдыхая запах ее волос. «Ох, погубишь ты меня, добро молодца, погубишь!» «Что так?» — усмехнулась Кира, чувствуя себя просто-таки непристойно счастливой от этого задыхающегося шепота. «Погубишь, я уж знаю. Ты вот на меня сердишься, что так тебя напугал, да? А мне, думаешь, не страшно думать, что с тобой беда может случиться? Как вспомню твои злоключения, так мороз по коже». «Но ведь теперь уже все позади», — Кира, изумленная таким признанием, даже отстранилась от Максима. «Что позади, позволь спросить?» «Ну, все?» Она пожала плечами. «Теперь известно, кто все это устроил. Фридунский. Мы предупреждены. А кто предупрежден, тот вооружен, я знаю», — нетерпеливо перебил Максим. «Только чем же мы с тобой вооружены, позволь спросить?» «Благими намерениями. А ими, как известно, выслана одна извилистая дорожка. Вот ты, к примеру, говорила, что отказываешься запатентовать свое открытие за бугром и сделаться американской гражданкой. Тобой руководят благие намерения или как?» «Наверное, благие», — усмехнулась Кира. «Во-первых, американцы и так уже пол России к рукам прибрали». «Ну, предположим, не пол», — с сомнением в голосе прервал Максим. Однако Кира запальчиво возразила. «Да ладно тебе, не пол. Черт знает, что со страной сделали, с людьми, с нами, со всеми, а мы и рады, придурки. Нет уж, хватит с них. Перебьются и без моей галатеи. Если не такие умные, пускай сами и додумываются». «И то», — согласился Максим. «А во-вторых...» «Что?» «А, ну да. Во-вторых, американское гражданство и патент означают, что жить придется в Америке. А мне неохота». «Тебе страна не понравилась, да? Или что-то тут держит?» — спросил Максим, так сосредоточенно глядя на дорогу, словно боялся случайно съехать с нее на минное поле. «Тот парень, да? Игорь?» Кира воззрилась на него широко распахнутыми глазами. Нет, ее не вопрос поразил. Поразило, что ей потребовалось несколько секунд, чтобы вспомнить, о ком идет речь. Это ужасно. Ей приходилось слышать, как бегают некоторые обделенные лаской женщины за теми мужчинами, с которыми они внезапно испытали... Да, вот именно. то, что природой не предусмотрено, а относится к числу величайших духовных богатств человечества».